Аборигенам трудно дается наша арифметика. Они не понимают, как можно получить общую сумму, складывая деревья с людьми. В эскимосском языке есть 47 терминов, обозначающих разные состояния снега, но нет общего слова для снега как такового. Такую же первобытную конкретность восприятия будет в зрителе кинематограф. Тут ведь тоже не может быть снега вообще. Кино возвращает возникающим в недрах языка умозрительным символам их первоначальную предметность. Торжество кинематографа, ставшего ведущим искусством нашего времени, привело нас, как утверждал Маклюин, на 3000 лет назад в довербальный мир визуально-акустических метафор. Войдя во всеобщий повседневный обиход, кино стало устройством для массового перевода нашей культуры на архаический язык. С изобретения кино началась архаизация искусства. Сегодня процесс этот зашел уже так далеко, что сумел повлиять на самую фундаментальную пропорцию нашей культуры — соотношение личности и общества в ней. Западная цивилизация привыкла считать личность своей квинтэссенцией и итогом. Искусство — плод труда великих одиночек. Романтическая концепция оставляла художника наедине с вечностью. Зритель тут, в сущности, посторонний, незваный гость. Однако героический индивидуализм западной культуры не смог выжить в 20 веке. Он так и не сумел оправиться от шока Первой мировой войны. В неразборчивую эпоху тотальной мобилизации и оружия массового уничтожения личность утратила свой прежний смысл и статус. В окопах Вердена родилось сознание массового общества и погиб культ романтического художника. Закат индивидуальности острее всего чувствуют сами художники. Так король поп-арта Энди Уорхол, уподобляя себя машине, демонстративно назвал свою студию «фабрикой». Сегодня художник уже не хозяин, а слуга механически размножающихся и постоянно сменяющих друг друга образов. Стремительный и могучий поток имиджей топит любую индивидуальность, не давая ей проявить своеобразие и оригинальность. Художник — медиум культуры, который, в сущности, все равно через кого вещать. Все тут в равном положении, поэтому Уорхол и обещал каждому свои 15 минут славы. Такая слава напоминает аттракцион уличных фотографов — фанерное чучело с дыркой для головы. В массовом обществе слишком тесно от звезд, чтобы осталось место для гениев. Ностальгия по прекрасному XIX веку, который Черчилль называл вершиной всей западной цивилизации, мешает нам примириться с исчезновением художника. Между тем, они нужны далеко не всякой культуре. Большую часть своей истории человечество обходилось искусством, у которого автора не было вовсе. Мы не знаем имен древних мастеров, потому что за них творила традиция. У массового искусства нет авторов, потому что за них творит культура. Сравнительно ненадолго выйдя из анонимности, искусство вновь ныряет в нее. Герман Гессе считал, что будущее возрождение духа, которое должно положить конец нашей фельетонной эпохе, начнется как раз с такого бескорыстного и безымянного искусства. 20 век изменил соотношение между художником и культурой в пользу последней. Искусство возвращается туда, откуда вышло – в культуру. В Нью-Йорке тысячи китайских ресторанов, но ни одной школы китайских поваров. Каждый китаец умеет готовить. Вернее, за него готовит культура, в данном случае многовековая, утонченная, разветвленная и кодифицированная китайская кулинарная традиция, которая, как скажем, китайский язык, является общим достоянием всех, кто им владеет. Традиция может быть талантливее человека, поэтому она не нуждается в гениях, чтобы создавать прекрасное. Киото я оставил в гостинице несколько апельсинов, из которых горничная, убиравшая номер, составила столь изысканную композицию, что мы их не решились съесть. Искусство культуры отличает от искусства личности отношение ко времени. У культуры его несравненно больше, поэтому готические соборы строились многими поколениями. Мироощущение средневековых зодчих, твердо знавших, что они не доживут до окончания строительства, становится близким и нам. Только причина тут не долговечность, а напротив, мимолетность нашей архитектуры. Древнеримский закон требовал, чтобы любой акведук был рассчитан на 200 лет эксплуатации.